Жорж Сименон. Мегре и его мертвец. Часть восьмая. Заключительная. «Алло!» — Мегре позвонил в уголовную полицию. «Кто у телефона? Баден? Есть работенка, малыш. И неотложная. Сколько инспекторов на месте?» «Что? Всего четверо?» «Да, одного придется оставить дежурить. Остальных забирай. Поделите между собой все почтовые отделения Парижа, включая Шарантонское, с которого лично и начнешь. Опросите операторов, сидящих на корреспонденции до востребования. Где-то должно быть письмо на имя Альбера Ришена, лежащее уже несколько дней. Да, изъять и доставить мне. Нет, не домой. Я буду на службе через полчаса». Комиссар, улыбаясь, посмотрел на гостей. «Еще по рюмочке?» Кальвадосам явно не нравился. Они согласились только из вежливости. «Нам можно идти?» Поднялись они скованно, как школьники, отпускаемые учителем на перемену. Им все еще не удалось преодолеть свою недоверчивость. «А нас по этому делу не потянут?» «А вас даже не встанет вопрос. Прошу только ни слова Нине. У нее тоже не будет неприятностей?» «Это еще с какой стати?» «Вы с ней помягче, ладно? Если бы вы знали, как она любила своего Альбера». Закрыв дверь, Мегре поспешил выключить газ. Суп уже убежал и залил плиту. Комиссар, конечно, догадывался. Парни малость приврали. Судя по заключению доктора Поля, они изуродовали труп сотоварища раньше, чем отправили Нину в деревню. Но в деле это ничего не меняет. Да и вели они себя достаточно послушно, так что цепляться к ним нет резона. В конце концов, у этой публики, как и у всех людей, тоже есть свое понятие о порядочности. Глава 9. Воздух в кабинете был синий от дыма. В углу, вытянув ноги, сидел Коломбани. Несколько минут назад был здесь и сам начальник уголовной полиции. Инспекторы входили и выходили. Едва успев закончить разговор со следователем Камелье, Мегре снова снял трубку. «Алло, Маршан?» — говорит Мегре. «Да, собственной персоной». «Что? Ах, у вас есть приятель с такой же фамилией? И даже граф?» «Нет». «Мы только однофамильцы». Было 7 вечера, и говорил комиссар с главным администратором Фали Бержер. Фали Бержер — известный парижский кафе «Шантан». «Что вы хотите, дорогой?» — картавил Маршан. «Черт возьми, но это же очень сложно. Я еле успеваю перекусить где-нибудь поблизости. Мы вот-вот откроемся. Разве что вы согласитесь заморить червячка вместе со мной». «До скорого, дорогой!» В кабинете присутствовал крайне возбужденный Жанье. Он привез из Жуинвиля отличную крупноформатную фотографию с заранее заготовленной дарственной надписью, какие можно найти в любой артистической уборной. На ней красовалась подпись беззаботным размашистым почерком «Франсина Латур». Женщина была красивая, молоденькая. На обороте стоял и адрес. Пасси, улица Ланшан, 121. «Сегодня она, по-моему, выступает в Фали Бержер», — доложил Жанвье. «Служащий ПГТ опознал ее?» «Безоговорочно. Я привез бы его сюда, да он и так опаздывал. А жены здорово боится. Зато если понадобится, его можно вызвать в любое время. Он живет в 2 шагах отсюда, на острове Святого Людовика, и у него есть телефон». «У Франсины Латур тоже есть телефон». Мегре позвонил ей на квартиру, намереваясь промолчать и повесить трубку, если ему ответят. Но, как он и предполагал, дома у нее никого не оказалось. «Поезжай-ка туда, Жанвье. Возьми с собой кого-нибудь половчей. К себе внимание ни в коем случае не привлекать. Негласный осмотр квартиры? Не сейчас. Ждите моего звонка». «Один пусть сидит в каком-нибудь баре поблизости, но обязательно позвонит сюда и даст телефон». Мегре нахмурился, вспоминая, не упустил ли он чего-нибудь. С Ситроэна тоже вернулись не без результатов. Сергей Мадыш работал там в течение 2 лет. Комиссар прошел в инспекторскую. «Вот что, ребята, сегодня вечером или ночью мне понадобится много народу, поэтому оставайтесь-ка лучше здесь. Сходите по очереди поешьте или позвоните, чтобы вам принесли сэндвичи и пиво. До скорого. Едем, Коломбани?» «Мне казалось, ты обедаешь с Маршаном. А ты с ним не знаком?» Маршан, начинавший с торговли контрамарками у дверей театров, был теперь одним из самых известных людей Парижа. Повадки у него остались вульгарными, речь грубой. Он сидел в ресторане, водрузив локти на столик, держал в руке пространное меню и в момент появления обоих комиссаров совещался с метродотелем. «Что-нибудь легонькое, любезный Жорж, ну, скажем, куропатки у вас есть?» «С капустой, господин Маршан». «Садитесь, дорогой Мегре». «Ба, да с вами сюрте». «Жорж, дорогуша, третий прибор». «Как насчет куропаток с капустой, друзья?» «Минутку. Перед куропатками молодая форель, отваренная в вине. Рыба живая, Жорж». «Можете сами выбрать в садке, господин Маршан». «Еще какую-нибудь закуску, чтобы ждать не так скучно было. И не забудь суфле на десерт». Подобные пиршества были страстью Маршана. Он устраивал их себе днем и вечером, даже если ел в одиночестве, и называл это «перекусить». Не исключено, что после спектакля он еще отправится поужинать. «Итак, дорогой, чем могу быть полезен? Надеюсь, в моей лавочке никакого беспорядка?» Для серьезного разговора время пока не пришло. Настала очередь официанта с картой вин, и Маршан потратил еще несколько минут на консультацию с виночерпием. «Слушаю, ребята, вы будете молчать, если я вам кое-что скажу? Не забывайте, милый толстячок, что я набит секретами, безусловно, туже, чем кто-либо в Париже. У меня в руках судьба сотен, нет, тысяч семейных очагов. Молчать? Да я только и делаю, что молчу». Забавно. Маршан, говоривший с утра до вечера без остановки, действительно говорил лишь то, что считал нужным сказать. «Франсину Латур знаете? Она выступает у нас в 2 скетчах вместе с Дрианом. Что вы о ней думаете?» «А что мне думать? Пока мест она еще цыпленок. Поговорим о ней 10 лет. Талантливо?» «При чем здесь талант?» — с комическим удивлением воззрился Маршан на комиссара. «Не знаю, сколько ей точно, но не больше 20. А она уже одевается у лучших портных и, похоже, начала обзаводиться бриллиантами. Во всяком случае, на прошлой неделе появилась в норковой шубе. Чего ей больше? У нее есть любовники? У нее, как у всех, есть друг? Вы его знаете?» «Предпочел бы не знать». «Иностранец? В наши дни на такую роль годятся только иностранцы. Во Франции нет больше никого, кроме примерных мужей». «Слушайте, Маршан, это бесконечно серьезнее, чем вы полагаете. Когда вы его возьмете?» «Надеюсь, сегодня ночью. И совсем не за то, о чем вы думаете». «Арест ему во всяком случае не в новинку. Насколько помнится, его раз 10 привлекали за чеки без обеспечения или за что-то в этом же роде. Сейчас он, кажется, на коне». «Имя?» «За кулисами все его зовут господин Джан. Настоящая фамилия Бронский. Он чех. Некоторое время подвязался в кино. По-моему, и сейчас еще крутится», — продолжал Маршан, который мог наизусть бы изложить досье любой парижской знаменитости, включая подробности с душком. «Красивый, приятный, щедрый парень. Женщины его обожают. Мужчины побаиваются его обаяния. Влюблен?» «Вроде бы да. Во всяком случае, с подружкой почти не расстается. Говорят, ревнует ее». «Как вы считаете, где он сейчас?» «Если сегодня днем где-либо есть скачки, вероятно, повез туда Франсину. Женщине, которая уже 1,5 года одевается на улице Мира и щеголяет в новой норковой шубе, и подромы не надоедают. В данную минуту они, видимо, пьют аперитив в каком-нибудь баре на Елисейских полях. Выход у малышки только в половине десятого. В театр она приезжает к 9. Значит, они успеют пообедать у Фуке, Максима или Серо. Если вам нужно с ними увидеться... Не сейчас. Бронский сопровождает ее в театр? Почти всегда. Проводит до уборной, пошатается за кулисами, устроится в большом холле бара и болтает с Феликсом. После второго скетча возвращается к ней в уборную. И как только она соберется, увозит ее. Обычно куда-нибудь на вечеринку. Живет у нее? Наверное, дорогуша. Только об этом лучше спросить у привратницы. Видели вы его в последние дни? Его-то? Еще вчера. Он вам не показался более нервным, чем обычно? Знаете, такие субъекты всегда нервны. Когда ходишь по канату... Ладно. Насколько я понимаю, канат вот-вот лопнет. Жаль малышку. Впрочем, теперь, когда у нее отросли перышки, она сама справится и даже найдет себе кого-нибудь получше. Разговаривая, Маршан ел, пил, утирал губы салфеткой, за панибрата здоровался, прощался и успевал еще подзывать метрдотеля или официанта виночерпия. Не знаете, с чего он начинал? «А вот это, мой толстячок, вопрос, который не задают джентльмену», суховато отпарировал Маршан, которому шантажистки и газетенки охотно напоминали о его собственном дебюте. Правда, почти сразу же спохватился. «Знаю только, что одно время у него была контора по найму статистов». «Давно?» «Несколько месяцев назад. Могу навести справки». «Не нужно. Предпочел бы даже, чтобы вы, особенно сегодня вечером, воздерживались от каких бы то ни было намеков на наш разговор. А вы придете к нам в театр?» «Нет». «Тем лучше. А то я уже собирался вас просить выяснить свои отношения с ним не у нас». «Я не желаю ни малейшего риска, Маршан. Наши с Коломбани фотографии слишком часто появлялись в газетах. Судя по вашим отзывам и моим сведениям, этот субъект достаточно хитер, чтобы учуять не только нас, но и моих инспекторов. А история-то, старина, похоже, и вправду серьезная. Кладите себе куропатку». «Да, может запахнуть порохом». «Ого! Уже пахло и сильно». «Прекрасно. Только ничего мне не рассказывайте. Я лучше прочту обо всем в завтрашних или послезавтрашних газетах. Ешьте, мои друзья. А об этом Шатанефе что скажете? Здесь его осталось всего 50 бутылок. Я велел их спрятать для меня. Но пусть теперь останется 49. Я закажу еще одну». «Нет, благодарю. У нас ночью работа». Через четверть часа они расстались с Маршаном, несколько отяжелев от слишком сытного и слишком сдобренного вином обеда. «Лишь бы он промолчал», — буркнул Коломбани. «Он промолчит. Кстати, Мегре, твоя тетка привезла хорошие вести?» «Превосходные. Теперь я, по правде говоря, знаю почти всю историю маленького Альбера». «Так я и думал. У женщин всегда самая первосортная информация, особенно у тетушек из провинции. Может, поделишься?» Времени у них хватало. Ночь обещала быть беспокойной. Это делало особенно желательно известную разрядку, и оба комиссара двинулись пешком. «Ты был прав. Мы, вероятно, могли взять их разом в Энсене. Эх, лишь бы Бронский не догадался, что мы вышли на него». К половине десятого они добрались до уголовной полиции, где их ожидал взволнованный инспектор с важной новостью. «Карл Липшиц убит, комиссар! Можно сказать, у меня на глазах. Я стоял в неосвещенном закоулке на Северской улице, метрах в 100 от больницы. Вдруг слышу справа шорох, словно кто-то осторожно пробирается в темноте. Потом человек побежал и тут же грохнул выстрел. Все произошло так близко, что я сперва решил, что стреляют в меня, и автоматически выхватил револьвер. Затем не увидел, а скорее догадался, что один упал, а другой убегает, и открыл огонь. Убил? Я метил в ноги, и на втором выстреле мне повезло. Попал. Беглец рухнул. Кто это был? Мальчишка, которого зовут Петром. Вести его никуда не потребовалось. Все произошло прямо перед больницей. Значит, Петр пристрелил Карла? Да. Они пришли вместе? По-моему, нет. Похоже, Петр выследил дружка и завалил его. Что он говорит? Мальчишка? Ничего. Губ не разжимает, только глаза лихорадочно блестят. Он не то счастлив, не то горд, что угодил в больницу. В коридорах бросал по сторонам жадные взгляды. Черт возьми, так это же из-за Марии, которая там находится. Ранение тяжелое? Пуля попала в левое колено. Сейчас парня наверняка оперируют. Что в карманах? На письменном столе Мегре лежали отдельно друг от друга две тщательно подобранные кучки вещей. Первая из карманов Карла, вторая из карманов мальчишки. Мегре у себя? Предупредил, что пробудет всю ночь в лаборатории. Передайте, чтобы спустился. И пошлите кого-нибудь наверх в архив. Мне нужны учетная карточка и дело некоего Яна Бронского. Пальцевых отпечатков у меня нет, но у него две судимости, и отсидел он не меньше полутора лет. Комиссар отправил также людей на Прованскую улицу к Фали Бержер, строжайше наказав им любой ценой остаться незамеченными. Перед уходом хорошенько присмотритесь к фотографии Бронского. Брать его только в том случае, если попытается сесть в поезд или самолет. Но, думаю, этого не случится. В бумажнике Карла Липшица лежали 42 тысячи франковые бумажки, удостоверение личности на его имя и еще одно с итальянской фамилией Филиппино. Липшиц не курил, при нем не осталось ни сигарет, ни трубки, ни зажигалки, но были обнаружены карманный фонарик, два носовых платка, в том числе один грязный билет в кино, датированный истекшим днем, перочинный нож и пистолет. «Вот видишь, а мы воображали, что все предусмотрели», — заметил Мегре, указывая Коломбане на билет в кино. «Они так и сообразили, что лучше пойти в кино, чем шастать по улицам. В кино можно часами отсиживаться в темноте, а на бульварах, где сеансы круглосуточные, даже вздремнуть». В карманах Петра нашлось всего 38 франков мелочью. В бумажнике хранились две фотографии. Маленькая паспортная карточка Марии, вероятно, прошлогодняя, потому что прическа у девушки была другая, и портрет крестьянской четы, сидящей на пороге своего жилища где-то в Центральной Европе, насколько можно было судить по внешнему виду дома. Удостоверение личности отсутствовало. Сигареты, зажигалка, голубой блокнотик с несколькими страницами и списанными карандашом. «Вроде бы стихи». «Убежден в этом». При виде двух объемистых кучек Мэре возликовал и тут же утащил все в свою берлогу под крышей. Вскоре один из инспекторов положил комиссару на стол дело Бронского. Безжалостно резкая, как все антропометрические снимки, фотография совершенно не соответствовала описанию Маршана. У молодого человека было усталое лицо, двухдневная щетина, крупный кадык. «Жан-Лье звонил?» «Сказал, что все спокойно, и вы можете вызвать его по телефону. Пасси 62-41. Соедините меня с ним». Мегре читал в полголоса. Из дела явствовало, что Бронскому, уроженцу Праги, сейчас 35, учился в Венском университете, потом несколько лет жил в Берлине. Там женился на некой Хильде Браун. Но когда 28 лет приехал на законных основаниях во Францию, то был уже один. Еще тогда он указал род занятий – кинематографист. Первым его место жительства была гостиница на бульваре Распайль. «Жанвье на проводе, шеф!» «Ты, малыш, пообедал?» «Слушай хорошенько. Посылаю тебе двух человек с машиной». «Нас и так двое», – запротестовал обиженный инспектор. «Неважно. Слушай, что я говорю. Когда они прибудут, оставишь их на улице. Нужно, чтобы их присутствие никто не заподозрил. Особенно человек, возвращающийся домой пешком или на такси. Вы с напарником войдете в дом. Предварительно выждите, пока погаснет свет в Привратницкой. Как выглядит здание?» «Новое, современное, довольно шикарное. Белый фасад, двери из кованого железа со стеклом». «Хорошо. Пробормочите какую-нибудь фамилию и поднимайтесь». «А как мне узнать, какая квартира?» «Ты прав. Где-то поблизости должна быть лавка, поставляющая жильцам молоко. Разбуди, если нужно, молочника. Сочини какую-нибудь историю, лучше всего любовную». «Ясно. С замками справляться не разучился? Войдите в квартиру. Свет не включайте. Спрячьтесь в углу так, чтобы успеть вмешаться, если потребуется». «Понятно, шеф», — вздохнул бедняга Жанвье, перед которым замаячила перспектива многочасового непредвиденного ожидания в темной незнакомой квартире. «Главное — не курить». И Мегре сам улыбнулся своей жестокости. Потом выбрал двух человек в засаду на улице Ланшан. «Прихватите пушки. Трудно предвидеть, как развернутся события». Взгляд на Коломбане. Они поняли друг друга без слов. Не с мошенником, а с главарем банды убийц. Вот с кем предстоит иметь дело. И они не вправе рисковать. Задержать его в Фалибержер куда проще, но предусмотреть реакцию Бронского невозможно. Есть шанс, что этот тип вооружен. А он, похоже, не побоится оказать сопротивление. И даже открыть огонь по толпе, чтобы воспользоваться паникой. «Кто сходит в пивную у Дофины за пивом и сандвичами? Добровольцы есть?» Это был первый признак того, что надвигающаяся ночь войдет в аналы уголовной полиции. Атмосфера в обоих кабинетах, занятым отделом Мегре, наводила на мысль о командном пункте перед боем. Все курили, всем не сиделось на месте. Телефоны освободились. «Фалибержер, пожалуйста!» Маршана удалось заполучить не сразу. Его вытащили со сцены, где он улаживал ссору двух обнаженных танцовщиц. «Да, дорогуша», — начал он, даже не спросив, с кем говорит. «Это Мегре». «Слушаю». «Он у вас?» «Только что видел его». «Отлично. Не отвечайте мне. Прошу об одном. Если он уйдет без нее, позвоните». «Ясно. Не очень его магдуйте, ладно?» «Этим, вероятно, займется кто-нибудь другой», — загадочно пообещал Мегре. Через несколько секунд на сцену Фалибержер выпорхнет Франсиса Латур в паре с комиком Дрианом, а ее любовник заглянет на минуту в уже душный зал и пойдет с видом завсегдатая гулять по фойе, рассеянно прислушиваясь к диалогу, который давно выучил наизусть. Мария по-прежнему лежит в больничной палате, встревоженная и взбешенная, потому что в соответствии с правилами у нее на ночь отобрали малыша, а за дверями дежурят два инспектора. И, наконец, в другом крыле больницы Ланека одиноко забылся сном Петр, которого привезли из операционной. Комиссара вызвал к телефону изрядно взвинченный Камильё. Он в гостях у знакомых на бульваре Сен-Жермен и выскочил на минутку, чтобы позвонить. «По-прежнему ничего?» «Так, мелочи. Убит Карл Липшиц». «Вашими?» «Нет, своим дружком. Один из моих инспекторов прострелил ногу мальчишке Петру». «Словом, на свободе остался один». «Да, Сергей Мадыш. И, конечно, главарь». «Которого вы до сих пор не установили?» «Которого зовут Ян Бронский». «Он, случайно, не кинопродюсер?» «Не знаю, продюсер ли он, но в кино подвязается». «Это он около 3 лет назад получил с моей помощью 1,5 года заключения?» «Совершенно верно. Вышли на след?» «Сейчас он в Фалибержер. И вы его не берете?» «Скоро возьмем. Теперь время работает на нас, а я хочу свести потери к минимуму. Запишите мой телефон. Я останусь здесь до полуночи. Затем буду ждать вашего звонка у себя». «И даже успеете вздремнуть». Мегре не ошибся. Ян Бронский и Франсина Латур отправились на такси к Максиму и поужинали вдвоем. Мегре следил за их передвижениями из своего кабинета, куда уже дважды поднимался с подносом официант из пивной у Дофины. Кабинет был заставлен пивными кружками. Всюду валялись недоеденные сэндвичи. От табачного дыма першило в горле. Однако, несмотря на жару, Коломбани не снимал светлого пальто из верблюжьей шерсти, служившего ему своего рода форменной одеждой, и котелок его, как всегда, был сдвинут на затылок. «Женщину вызвал?» «Какую женщину?» «Нину, жену Альбера». Мегре недовольно покачал головой. «Это не касается Коломбани. Он, Мегре, рад сотрудничать с улицей де Сассе, но при условии, что в его дела не будут соваться». Он вспомнил фразу, с непривычной серьезностью, сказанную им кому-то в самом начале расследования. «На этот раз мы имеем дело с убийцами. С убийцами, которые твердо знают, что терять им нечего. Ведь если арестовать их в толпе и объявить, что они из пикардийской банды, никакая полиция не сумеет помешать линчеванию. После их зверств на фермах любой состав присяжных назначит им смертную казнь. На помилование же от президента республики может надеяться разве что Мария, как кормящая мать. Да и это сомнительно. Против нее показания уцелевшей девочки, обожженные ступни и груди. Против этой бесстыдной самки на суде будет все, даже дикая красота. Цивилизованное человечество боится хищников, особенно двуногих. Они напоминают ему о былой жизни в лесах. Ян Бронский был хищником куда более опасным. Хищником, одевающимся у лучшего портного с Вандомской площади. Хищником, который получил университетское образование. И каждое утро, как кокетливая женщина, делает себе прическу у парикмахера. «Осторожничаешь?» — усмехнулся Коломбани, видя, как терпеливо ждет Мегре у телефона. «Осторожничаю. А вдруг он проскользнет у тебя между пальцев?» «Лучше уж это, чем терять одного из наших. В самом деле, зачем теперь Шеврие с женой оставаться на Шарантонской набережной? Надо бы им позвонить, но они без сомнения уже легли». Мегре улыбнулся и пожал плечами. «Почем знать, этот маленький маскарад не может их не возбуждать. Так что нет никакого резона мешать им еще на несколько часов продлить игру в содержателя и содержательницу бистро». «Алло! Шеф, они во Флоренции. Шикарное ночное заведение на Монмартре. Шампанское обязательно». Франсине Латур наверняка не терпится похвастаться новым платьем или драгоценностью. Она еще совсем молода. Такая жизнь не успела ей наскучить. Впрочем, разве мало старух, посещающих подобные заведения 40 лет подряд? Хотя они обладательницы титулов и особняков на авеню Булонского леса или улицы Фабур-Сен-Жермен. «Поехали!» — неожиданно скомандовал Мегре, вынимая из стола револьвер и проверяя, заряжен ли он. «Меня с собой прихватишь?» — слегка улыбнулся Коломбани. «Со стороны Мегре это будет большой любезностью. События разворачиваются на его территории. На пикардийскую банду вышел тоже он. И поэтому вправе оставить дело за собой и своими людьми, что означало бы для набережной Орфевр лишнее очко в соперничестве с улицей де Сосе. Пушка при тебе?» «Как всегда, в кармане». Мегре, напротив, редко носил оружие. Пересекая двор, Коломбани кивком указал на полицейские автомобили. «Предпочитаю такси». «Не так бросается в глаза», — ответил Мегре. Комиссар взял машину лишь после того, как убедился, что водитель знакомый. Правда, Мегре знали почти все шоферы такси. «Улица Лоншан. По самой улице поедете медленно». Дом, где живет Франсина Латур, расположен в дальнем конце улицы, недалеко от знаменитого ресторана, где комиссару не раз довелось хорошо позавтракать. Все уже закрыто. Идет 3:00 ночи. Пора выбирать место стоянки. Мегре стал серьезен, неразговорчив, ворчлив. «Еще раз вдоль улицы. Остановитесь, когда скажу. Включите фары, словно ждете клиента». Они встали меньше, чем в 10 метрах от дома. В темной подворотне угадывалась фигура спрятавшегося там инспектора. Второй находился где-то поблизости. А наверху, не зажигая света, томились Жанвье и его напарник. Мегре попыхивал трубкой, чувствуя рядом плечо Коломбани. Сам он сидел со стороны тротуара. Так прошло 3/4 часа. Изредка мимо них проезжали такси. В соседние дома возвращались люди. Наконец у подъезда остановилось такси, и стройный молодой человек, выскочив на тротуар, наклонился, чтобы помочь спутнице выйти. «Но!» — выдохнул Мегре. Он хорошо рассчитал каждое движение и заранее приоткрыл дверцу, придерживая ее за ручку. С проворством, которого трудно было от него ожидать, метнулся вперед и прыгнул сзади на Бронского точно в тот момент, когда чех, сунув руку в карман смокинга за бумажником, нагнулся над счетчиком. Женщина взвизгнула. Комиссар сгреб противника за плечи, всей тяжестью потянув его назад, и оба покатились на тротуар. Комиссар, получивший удар головой в подбородок, силился удержать руки Бронского, боясь, как бы тот не выхватил револьвер. Но Коломбани уже был рядом и спокойно, не торопясь, ударил бандита ногой по голове. Франсина Латур с криком «Помогите!» ринулась к дверям дома и отчаянно жала на звонок. Тут подоспели оба инспектора, и через несколько секунд схватка закончилась. Мегре поднялся последним, потому что очутился в самом низу. «Никто не ранен!» При свете фар он разглядел кровь у себя на руке, но, осмотревшись, понял, что она хлещет из носа у Бронского. Чеху завернули руки за спину и надели наручники, отчего он немного согнулся. Лицо у него перекосилось от дикой злобы. «Сволочи легавые!» — прошепел он. «Брось! Пусть выблюет свой яд. Это единственное право, которое у него осталось», — урезонил Мегре инспектора, вознамерившегося в ответ на оскорбление врезать арестованному ногой по голени. Они чуть не забыли Жанвье с напарником в квартире, где эти рабы служебного долга, без сомнения, просидели бы в засаде до самого утра. Глава десятая. Первым делом доклад начальнику уголовной полиции, что, естественно, не привело бы в восторг Камильё. «Великолепно, старина! Теперь доставьте мне удовольствие и отправляйтесь спать. Остальным займемся утром. Вызываем начальников станций?» То есть начальников станции Гадервиль-Муше, чтобы опознать человека, которого 19 января один из них видел, когда тот сошел с поезда, а второй — несколькими часами позже, когда незнакомец садился в вагон. «Об этом побеспокоился Коломбани. Они уже едут». Ян Бронский тоже сидел в кабинете, где на столе никогда еще не громоздилось столько кружек с пивом и сэндвичей. Больше всего чеха удивило, что полицейские даже не дают тебе труда допросить его. Присутствовала и Франсина Латур. Она сама настояла, чтобы ее привезли сюда. Актриса несокрушимо верила, что полиция совершила ошибку. Тогда как к ребенку, которому дают для успокоения книжку с картинками, Мегре вручил ей дело Бронского, которое она и читала, бросая по временам боязливые взгляды на своего любовника. «Что собираешься делать?» — поинтересовался Коломбани. «Позвоню господину следователю и поеду спать. Тебя подбросить?» «Благодарю, нет. Стоит ли тебе задерживаться?» Коломбани догадывался. Мегре опять плутует. Действительно, громко назвав таксисту свой адрес на бульваре Ришар Ленуар, его коллега уже через минуту постучал по стеклу. «Поезжайте вдоль Сены в направлении Корбейля». Занималась заря. Ранние рыболовы расположились вдоль реки, над которой стелился пар. У шлюзов начинали скапливаться первые баржи. Над домами в перламутровое небо потянулся дымок. «Чуть вверх по Сене будем искать гостиницу», — велел комиссар шоферу, когда они проскочили через Корбейль. И они ее нашли. Затененная деревьями терраса выходила на реку. Здания окружали аллеи, где по воскресеньям, несомненно, кишит народ. Хозяин с длинными рыжими усами вычерпывал воду из лодки. На мостках сохли сети. После ночного напряжения было приятно пройтись по влажной от росы траве, вдохнуть запах земли и пылающих в печи дров, посмотреть, как шастает взад и вперед не успевшая причесаться служанка. «Кофе у вас найдется?» «Будет через несколько минут, но, по правде сказать, мы еще не открылись. Ваша постоялица встает рано?» «Я давно уже слышу, как она ходит у себя в номере. Прислушайтесь». В самом деле, над толстыми необшитыми потолочными балками раздавались шаги. «Я для нее кофе и варю. Поставьте второй прибор. Вы ее знакомый?» «Разумеется. С какой бы иначе стати мне приезжать?» Мегре ведь и вправду был с ней знаком. Все получилось очень удачно. Когда он представился, Нина малость струхнула, но комиссар любезно осведомился. «Вы разрешите мне перекусить с вами?» Около окна на скатерти в красную клетку стояли два прибора из грубого фаянса. В чашках дымился кофе. У масла был привкус ореха. Нина в самом деле косила, отчаянно косила, она это знала. И стоило взглянуть на нее попристальней, смущенно и стыдливо пустилась в объяснение. «Когда мне было 17, мать настояла, чтобы я оперировалась. Левый глаз у меня косил внутрь. После операции он стал косить наружу. Хирург предложил безвозмездно повторить операцию, но я отказалась». Странно. Через несколько минут собеседник переставал замечать ее косоглазие и даже убеждался, что ее можно счесть почти хорошенькой. «Бедный Альбер! Если бы вы его знали! Он был такой добрый, веселый, всегда старался сделать людям приятное. Он был ваш кузен? Троюродный, седьмая вода на киселе. Выговор Нины тоже был не лишен известного обаяния, но больше всего в ней чувствовалась безграничная потребность нежности. Не в нежности других к ней самой, а в возможности изливать свою нежность на других. К 30 годам я осиротела. Я уже была старая дева. Родители мои располагали кое-каким состоянием, и я никогда не работала. Мне стало тоскливо в нашем большом доме, и я перебралась в Париж. Мы с Альбером были едва знакомы. Я навестила его». «Да-да, Мегре понимал, Альбер тоже был одинок. Она сумела окружить его внимание, к которому он не привык. Если бы вы знали, как я его любила. Вы же понимаете, я не требовала, чтобы он любил меня. Я знаю, это невозможно. Но он убедил меня, что это не так. И я делала вид, что верю ему, только бы он был доволен. Мы были счастливы, господин комиссар. Убеждена, он был тоже счастлив. У него не было причин чувствовать себя несчастным. Верно? Мы только что отпраздновали годовщину свадьбы. Не знаю, что произошло на скачках. Он оставил меня на трибуне, а сам пошел в кассу. Потом вернулся чем-то озабоченный и все время озирался, словно искал кого-то. Повез меня домой на такси и все время смотрел назад. У дома скомандовал водителю. Дальше. Почему, не понимаю. Мы приехали на площадь Бастилии. Он вылез, а мне велел: «Возвращайся одна, приду через час-другой». Его уже, видимо, преследовали. Вечером он не вернулся. Позвонил, что придет завтра утром. На следующий день дважды звонил мне. «В среду?» «Да». Во второй раз сказал, чтобы не ждала его, а шла в кино. Я не соглашалась. Он настаивал. Чуть не рассердился. Я и пошла. Вы их арестовали? Кроме одного, который не замедлит угодить к нам в руки. Думаю, в одиночку он не опасен. Тем более, что мы знаем его имя и приметы. Мегре не бросался словами. В этот самый момент инспектор отдела охраны нравственности взял Сергея Мадоша в грязном публичном доме на бульваре Ла-Шапель, где тот отсиживался со вчерашнего вечера, упрямо не желая уходить. Мадош не оказал сопротивления. Он был мертвецки пьян, и в полицейскую машину его пришлось тащить волоком. «Что собираетесь делать дальше?» — осторожно полюбопытствовал Мегре, набивая трубку. «Не знаю. Наверняка вернусь в родные края. С рестораном мне одной не справиться. У меня никого нет. Никого!» Повторила она и посмотрела вокруг, словно ища на кого бы перенести свою нежность. «Как теперь жить, не представляю». «А почему бы вам не усыновить ребенка?» «Вы думаете, я сумею? Мне доверят?» Недоверчиво вскинула она голову, но тут же заулыбалась, и эта мысль с такой быстротой заполнила ее голову и сердце, что Мегре стало страшно. Он ведь только хотел прощупать почву. «К этому мы еще вернемся. Мы ведь увидимся, если не возражаете. К тому же мне надо отчитаться перед вами. Мы позволили себе открыть ваш ресторан». «Вы знаете ребенка, который...» «Да, сударыня. Есть малыш, который через несколько недель или месяцев может остаться без матери». Нина сильно покраснела. Комиссар тоже. Он злился на себя, что так неосторожно затронул эту тему. «Он совсем маленький?» — пролепетала она. «Совсем. Но ведь он не обязательно вырастет таким же, как...» «Простите, сударыня, мне пора возвращаться в Париж. Но сперва позвольте еще один вопрос. Альбер сказал по телефону, что вы меня знаете. А я не могу вспомнить, где я вас видел. Зато я прекрасно помню. Это было давно. Мне едва исполнилось 20. Мама была еще жива, и мы отдыхали в Дьеппе». «Отель Басижур», — вырвалось у комиссара. «Он провел там с женой 2 недели. Все постояльцы только и говорили, что о вас. Разглядывали вас украдкой». У Мегре был забавный вид, когда такси мчало его обратно в Париж по залитым ярким солнцем полям. На живых изгородях уже взбухали первые почки. «А в самом деле, не худо бы устроить себе каникулы», — думал он, вероятно, под впечатлением недавних воспоминаний о Дьеппе. Он знал, что ничего подобного не произойдет, но время от времени такая мысль приходила ему в голову. Она вроде насморка, от которого лечишься работой. «Пригороды, Жуинвильский мост. Поезжайте по Шаратонской набережной». Бистро было открыто. Шеврие выглядел озабоченным. «Очень рад, что заехали, шеф. Мне позвонили и сказали, что все кончено. И жена спрашивает, ехать ей за провизией». «Ни к чему. Меня осаждают, не видел ли я вас. По-моему, вам названивают и домой, куда только можно. На набережную позвоните». Комиссар заколебался. На этот раз он действительно выдохся, и у него одно желание — сладострастно нырнуть в постель, погрузиться в глубокий, без сновидений сон и отсыпаться сутки подряд. Впрочем, ничего этого не будет. Его поднимут гораздо раньше. При его попустительстве на набережной Орфевр слишком укоренилась привычка отвечать вместо «да» или «нет». «Позвоните Мегре». «Что вам налить, шеф?» «Кальвадоса, если уж тебе хочется». С кальвадоса здесь началось, кальвадосом и кончится. «Алло? Кто меня вызывает?» Звонил Боден. Комиссар забыл о нем, как и о нескольких других сотрудниках, до сих пор бесполезно дежурящих в разных точках Парижа. «Письмо у меня, шеф». «Какое письмо?» «До востребования». «Ах да, прекрасно». Бедняга Боден. Невелика польза от его находки. «Может быть, мне вскрыть конверт и сказать вам, что в нем?» «Сделай одолжение». «Минутку». «Вот. Текста никакого. Только железнодорожный билет». «Правильно». «Вы знали?» «Догадывался». «Париж, Годервиль и обратно? Первый класс?» «Точно». «Вас ждут начальники станции». «Это по ведомству Коломбани». Мегре отхлебнул кальвадоса и слегка улыбнулся. Еще одна карточка к портрету маленького Альбера, которого он не знал при жизни, но в известном смысле реконструировал по фрагментам. Как многие завсегдатаи скачек, хозяин бистро невольно опускал глаза на землю, усеянную проигрышными билетами ПГТ. Иногда среди них попадаются выигрышные, выброшенные по ошибке. В то утро Альбер наткнулся не на выигрышный билет, а на железнодорожный. Не будь у бедняги этой мании, не приметь он человека, уронившего из кармана кусочек картона, не ассоциируясь у него в голове название Тодервиль со зверствами пикардийской банды, не отразись на его физиономии овладевшее им волнение, Альбер остался бы жив. Зато еще несколько старых фермеров и фермерш отправились бы в мир иной после того, как Марье поджарила бы им пятки. «Моя жена хотела бы немедленно закрыть лавочку», — объявил Шеврие. «Закрывайте». Потом были улицы, счетчик, нащелкавший фантастическую цифру, и госпожа Мегре, которая, не успел муж натянуть на себя одеяло, безапелляционно изрекла: «На этот раз я выключаю телефон и не отвечаю на звонки». Начало фразы комиссар расслышал. «Конец? Нет». Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Киев, сентябрь 2025 года. Спасибо и до новых встреч! Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.